Рыба запеченная с картофельным пюре. 800 граммов филе морской рыбы. Треска, пикша, палтус, морской окунь. 1,5 килограмма картофеля. 2-3 столовые ложки муки. 2 столовые ложки сливочного масла. 2 стакана молока. 1 головка репчатого лука. 1 маленькая морковь. 1 небольшой корень петрушки. 3-5 веточек укропа. 1 лавровый лист. 1 стакан тертого сыра. 3-4 горошины душистого перца. 1 пучок зелени орегано. Половина пучка зелени укропа или любая иная зелень. Сварить пряный отвар из моркови, корни петрушки, укропа, половины головки репчатого лука, лаврового листа и душистого перца. Приготовить картофельное пюре, заправить маслом. Разделать филе рыбы на порционные куски. Отварить в пряном отваре 5-10 минут. В хорошо смазанный сливочным маслом сотейник выложить картофельное пюре. Сверху положить отваренную рыбу. Залить горячим молоком. Посыпать мелко нарубленным репчатым луком и тертым сыром. Положить сверху кусочками сливочное масло и запекать в течение 10-15 минут. Подать в посуде, в которой запекалось кушанье. Посыпать мелко нарубленной зеленью